Глава 28. На столе выставили небольшие фонарики и хотели запалить большую люстру на пару десятков свечей, но я остановила слуг, решив, что это слишком много. Света хватало, а просто ради забавы сжечь свечи казалось неразумным. Мы заняли свои места, собираясь отужинать в спокойной обстановке. Гирс, наконец, избавленный от доспеха, но от этого не менее массивный, занял место напротив меня по левую руку от княжеского места. «Как тебе дом, княгиня?» Все так же забавляя меня этим незнанием или нежеланием следовать этикету, прямо спросил командир. «Очень понравилась спальня. Из-за этих окон все кажется каким-то волшебным. А так хотелось бы добавить уюта. Инна...» Я кивнула на кормилицу, сидящую рядом с Гирсом. «Говорила, что у вас можно будет взять несколько воинов для работ по дому». «Сколько надо?» 5, 6. О, мам!» «Как я соскучился по твоей стряпне!» Внезапно громко простонал великан, а через мгновение ему прилетел подзатыльник от Ина, напустивший на себя показательное недовольство. «Как ты ведешь себя за столом при княгине?» Ворчание в голосе женщины было напускным. Это все видели? Но тем не менее великан втянул голову в плечи, что-то проворчав под нос. «Гирс, твой сын?» Инна расправила плечи с гордостью, поглядывая на свое выдающееся чадо, и кивнула. «Почему не сказала?» «Не думала, что это интересно вам. Гирс с Мадисом – молочные братья. Именно по этой причине князь доверил вас моему сыну. Пусть он и простоват, но оберегать будет как самый верный пес». «Мне все интересно, что касается людей князя. Лучше подобные вещи говорить сразу. И да. Теперь я понимаю мотивы князя». «Да, мы с ним вместе росли. Разница-то совсем небольшая», — пробасил довольно командир, уплетая ужин. «Так сколько тебе людей надобно, сиятельная?» «Дам сколько надо». «Думаю, 5 хватит. Пусть приходят утром». «Как прикажешь. Мам, а пирог будет?» Едва ли не облизывая пальцы, вопросил великан. «Будет. С сыром и побегами папоротника», — с нежностью произнесла женщина, с любовью поглядывая на сына. «Замечательно». Потянувшись за блюдом, укрытым чистой тканью, Гирс вдруг замер на середине движения. «Точно. Едва не забыл. Княже приказал тебе отдать. Это от малого сундука, если вдруг что понадобится срочно. На мелкие расходы деньги у мамы, так что можно просто список писать. А на ярмарке все купится, что тебе угодно будет». На стол передо мной лег небольшой ключ со сложным рисунком бороздки. «Вы его на кольце только не храните», — сурово проговорила Инна, кивая на ключ. «У нас служат верные люди, но искушение – вещь сложная. Не всякий устоит». Кивнув, я спрятала ключ в рукав, планируя убрать в потайной отдел своего сундука. Тайник был сделан так искусно, что не найти, не зная. А может, в спальне есть какое место для ключа? Я бы хотела осмотреть мастерские керамики. Тахира говорила, я кивнула в сторону служанки, молча поглощающей свой ужин, что сейчас не все так хорошо, как несколько лет назад. Инна и Гирс переглянулись, и великан хмуро перевел взгляд на меня. «Совсем работников мало. Многих молодых подмастерьев пришлось забрать на войну, так что сейчас там всего пара мастеров. Печи и те, может, одну в месяц разжигают». «И можно ли как-то исправить это? Керамика с 3 звездами известна даже в Мироне». «Это нужно со старшим гончаром разговаривать. Он лучше знает», — покачал головой командир. «Но если что придумаешь, все можно. Княже сказал, делай, что хочешь». От этой фразы меня опять кольнуло беспокойство, словно это было не разрешение, а безразличный взмах в мою сторону. Умом я понимала, что Мадис совсем не это имел в виду, но внутри все равно росло какое-то недовольство вкупе с обидой. «И в деревню тебе надо бы съездить, с людьми познакомиться. Княже хотел, чтобы тебя все в лицо знали. Как будет настроение, так сразу спустимся. Это займет целый день. Через 5 ярмарка должна быть. Купцы в соседнем поселении были декаду тому», — кивнула Инна, вытирая руки чистым полотном. «Все по порядку. Начнем с замка. Инна, мне завтра понадобится твоя помощь». Я кивнула женщине, поднимаясь со своего места. Все уже закончили ужин и едва ли не падали на стол, засыпая. Не знаю, как принято в этом доме, но у нас все должны были встать из-за стола с главой дома, Так что, не желая кого-то обидеть или оставить голодным, я дождалась конца трапезы, но дольше сидеть было не в силах. Спокойной ночи. Приятного отдыха, княгиня. Поддерживаемая Тахирой, я медленно поднялась в свою новую спальню. Бадью с водой уже унесли, и на постели лежала разложенная моя рубашка. Мягкая пушистая перина, толстое тяжелое одеяло, и, кажется, я уснула еще до того, как голова коснулась подушки. Следующий день ознаменовался такими хлопотами, что я смогла присесть только тогда, когда Инна, уперев руки в бока в сопровождении троих женщин из прислуги, не преградила мне дорогу. «Если вы не пообедаете, мне придется позвать Гирса. Мадис передал четкие указания по поводу вашего здоровья. Солнце уже начинает опускаться, а у вас только и было во рту, что кусок пирога со стаканом молока». «Мы почти закончили с залом». Попыталась я немного умерить боевой пыл женщины, оглядывая помещение. Яркие вычищенные ковры превращали гулкий мрачный зал в более уютное помещение, как и большая кованая жаровня с витыми ножками и пара больших ваз искусной работы. «Я очень рада. Вы хорошо поработали, княгиня. Но если Мадис узнает, что вы пропускали обед, боюсь, большая часть прислуги будет наказана, так что вы можете съесть вот тут». Рядом с креслом, развернутым от камина в сторону зала, поставили столик. И спокойно обедая, командовать солдатами Гирса, чтобы все были довольны. «Это на самом деле имеет такое важное значение?» С сомнением уточнила я, все же усаживаясь в кресло. Ссориться с Инной мне было не с руки. Эта женщина отлично справлялась с работой, заведовала всем хозяйством дома и была близка моему мужу. «Князь в некоторых вопросах очень суров», — кивнула женщина, перестав хмуриться и проворно застилая мои коленки чистым полотенцем. Выставив несколько блюд, с трудом уместившихся на столе, Инна махнула служанкам, замирая рядом со мной. «Вопрос вашего здоровья и чрезмерной худобы сейчас самый важный для Ульцтралинга». «Мне никогда не выговорить это название», — грустно вздохнула я, принимаясь за очень поздний обед. «Привыкните. А пока булочку попробуйте. Совсем тонкая горлица наша. Неудивительно, что мой мальчик так обеспокоен». Тихо, с каким-то умилением пробормотала Инна, отчего я едва не подавилась. Дни потекли один за одним, занятые повседневными тревогами. На пятый пришло короткое письмо от князя, в котором говорилось, что Мадиса не будет еще две декады. Супруг интересовался, как мне понравился замок, как меня в нем приняли и хватает ли мне всего для удобства. Долго думая, что ответить, я написала, что все прекрасно и замок просто великолепен, особенно в заходящих лучах солнца. Только ему одиноко без хозяина. А на другой день мне, наконец, удалось выбраться в гончарные мастерские.